Впервые по службе молодой лейтенант столкнулся с ситуацией, когда не было никаких рычагов давления на солдата. Они были посреди леса. Как наказать его в полевых условиях? В Чечне он слышал, проштрафившихся сажают в яму. Копать яму или к дереву пристегнуть, так наручников нет. Привязать? Своего к дереву? Тьфу. Ясно, грабли. А лопату не находили там? Забейка не мог понять, серьезно сейчас лейтенант или это прикол такой. А, это вы так шутите, товарищ лейтенант. Сядь вон там, рявкнул лейтенант, показывая на край поляны. Если ты не хочешь, чтобы я заставил тебя голыми руками яму рыть. Услышав про яму и про голые руки, Забейка сбавил газ и побрел к обозначенному кусту. Третьими вернулись Батраков и Валетов. Метров 400 отсюда, старая просека, — доложил хоть что-то дядя Женя. — Просека широкая? — офицер ткнул носом в карту. — Нет. И мы по ней не пошли, и она перпендикулярно нам уходит куда-то. — Значит, идет с севера на юг. А где последняя пара? Где эти два? — Зря их вдвоем послали. Казарян пялился в карту. Багорин с Заморенным вызвались сами пойти в разведку, и лейтенант не стал возражать, хотя оба были молодыми. Сейчас он жалел, что не стал сочетать опыт и молодость. Будем ждать, делать нечего. Мудрецкому неприятно было думать о возможности поиска пропавшей парочки. Через 2 часа начнем искать. Черт! Хорошо, световой день длинный. Успеют до ночи. Случись потреба большой район прочесать. Только не надо бы этого. А вдруг домой сиганули? Батраков заложил большие пальцы за ремень и выставил вперед левую ногу. Мудрецкий смотрел снизу вверх на сержанта, сидя перед картой. За самоходы ему медаль не дадут, будут полоскать мозги и кишки. Как неприятно! За лыжников предполагалось крепкое комбатовское имение. «Будем надеяться на лучшее!» Лейтенант снова уткнулся в карту, пытаясь найти на ней эту самую просеку. Батраков не уходил. — Сержант, нечего стоять надо мной. Идите и смотрите, чтобы до вечера никто не прикасался к сухому пайку. Батраков ушел, и он стал вести дознание с Простаковым. В разведке видели ключи, родники, болота, в конце концов лужи, но зверье есть. Следы видел. Если зверь, то и вода должна быть недалеко. Надо искать. Запас пресной воды у взвода был ограничен. Влага хранилась во фляжках, и при нормальном потреблении этой водички хватит на день. Растянуть на 2, а дальше? Но сейчас больше всего волнений по поводу пропавших. Где они? Их у маму? Лес стоял стеной и молчал. Никаких подсказок. Это не компьютерные игры. Хелп не нажмешь. Об исчезновении солдат знал и холодец. Наоравшись, он как сел на здоровую рацию, так и сидел, на ней четко выполняя роль наблюдателя. С постной маской на лице постукивал пальцами по металлическому ящику, как бы намекая лейтенанту о возможности вызвать помощь. Слушая размеренное постукивание, Мудрецкий решил полакаться комбату только в экстренный случай. Спустя час после прибытия первых 3 групп показался Багорин с Заморенным. Оба предстали перед лейтенантом. — Чего видели? — Ничего не видели, — мякнул Забота, переминая, словно девушка в танце. — Как же! — Багор отпихнул его в сторону. — Товарищ лейтенант, мы отсчитали Ровно 3000 шагов, а дальше не пошли. Но впереди видели небольшую полянку и разрушенный дом. И чего же на полянку не вышли? Так 3 километра. Лейтенант уткнулся в топографию. Ты, разведчики хреновы! Багорин, Заморин, Простаков и Казарян старший. Мне нужно знать, что за дом. Может, это выселок. А дальше деревня. Долбите на юг 5-6 километров. У Мудрецкого был в запасе компас. Он отдал его Казаряну. Смотрите, не блуданите там. За 2 часа надо обернуться. Положение наше не очень хорошее. Мы должны обязательно найти источник. Идите цепью и смотрите под ноги. Ищите ключи. Пока у нас не будет источника пресной воды, мы не можем чувствовать себя уверенно. — Остальные, — надулся Ашот, — пусть тоже шевелятся. — Ищут, ищут по периметру. Идите, ну, смотрите линии электропередач, дороги, брошенные дома. Вперед! Разведчики уходили все дальше. Наконец голоса пропали из эфира, топали молча, отойдя друг от друга 10 метров. Сейчас каждый чувствовал необходимость найти какой-нибудь родничок, который снабжал бы их питьевой водой. За 3 километра никаких источников воды обнаружено не было. Действительно, их ждала поляна, совсем маленькая, скорее пролысина в густом лесу, чем поляна. Посередине старый, заросший мхом деревянный дом. Крыша разломана. Простаков подошел к строению и со всего размаху пнул 5 стенок ногой. Трухлявое сооружение закачалось, и все тут же отбежали от дома на 10 шагов. — Здоровый, да хватит тебе бушевать! — гаркнул Казарян. — Может быть, избушка отмечена на карте. Пошли, пошли дальше. — Если все время будем идти с севера на юг, то и речки не найдем. Вся вода течет в том же направлении, а значит, мы двигаемся параллельно. Простакову понравилось собственное соображение. — Молчи, умник! — Казарян разошелся. — Ты вообще глядел на карту? Ты видел, что там нарисовано? Большие, только большие реки текут с севера на юг или наоборот, а маленькие как им вздумается. — Эй! — оглянулся он на Багора и Замора. — А ну, растянулись в шеренгу, искать родники. — Да родники на пустом месте не бывают. Они где-нибудь под холмами. Надо какую-нибудь горку найти, а под ней родничок обнаружится. — Но сейчас перед ними никаких холмов. Приходилось топать дальше, вперед и вперед. Куда ни двинься, везде один лес. Знал комбат, куда нас засовывал. Деревья становились более чахлыми, комарья прибавилось, потянулось сыростью и гнилью. Группа вышла к болоту. Большое пространство было затянуто мягким зеленым ковром, наступая на который сапог уходил под воду по щиколотку, а то и глубже. «Стоим, дальше не идем. Еще засосет?» Впереди 100 метров, на середине этой открытой заболоченной местности, лежало окруженное невысоким камышом озеро, по которому плавали утки. Это болото обязательно должно быть на карте. Вернулись в лагерь, где на зависть разведчикам основная масса ничего ни хрена не делала.